Эпилог. Ну, наконец-то. А то я уже начал волноваться. Иван Викентьевич, глава службы безопасности господина Нефедова, поднялся из-за стола и сделал 3 шага навстречу вошедшему в комнату мужчине. Было прекрасно видно, что он очень рад. Да и могло ли быть иначе, если вместо рукопожатия здоровяк сгробастал гостя в крепкие объятия и получил равнозначный ответ. Впрочем, не сказать, что они не виделись так уж долго. Их появление явно свидетельствовало об обратном. Что ж, друзьям свойственно проявлять свои чувства, не стесняясь. «Здорово, бродяга. Ну как ты тут?» – поинтересовался гость. «Нормально. Скрипим понемногу на господина олигарха. Верой, так сказать, и правдой». «Угу. Ты гляди, бобер, не увлекайся. А то ненароком и впрямь перекинешься к нему». «Что тогда мне прикажешь делать?» «Давить, как последнюю гниду», – убежденно кивнув головой, вынес свое резюме Иван. «Не хотелось бы. Так что ты лучше поаккуратнее». «Как скажешь», — слегка пожав плечами, согласился бобер. «Ну что, чаю с дороги или что покрепче?» «Давай покрепче», — вдруг став серьезным и как-то сразу осунувшись, предложил гость. «Кто?» «Семёныч». «Когда?» «Месяц назад. Извини, раньше сообщить не мог». «Твою дивизию. Костя, когда у нас уже будет нормальная связь? Они там вообще не телятся, что ли? Ну не дело, вот так вот, как в каменном веке». Лукин только кивнул, сделав вид, что соглашается, хотя он и сам настаивал на проведении операции с минимальным оснащением спецсредствами. Права на ошибку у них не было. Несмотря на отсутствие связи с внешним миром, американские спецслужбы – серьезный противник, способный преподносить сюрпризы. Взять ту же вербовку Семеновича, да еще и на таком уровне. Благодаря старому ветерану удалось выйти еще на одного агента. Но кто поручится, что он только один? Ладыгин сколько угодно может пребывать в уверенности, будто они способны противостоять государственной машине, а не Федов считать себя самым умным и хитросделанным. Но правда заключается в том, что они даже не представляют, какие возможности и ресурсы имеются в распоряжении спецслужб, а главное, на что готовы государства для получения свободного доступа к колонии. Так что появление любой спецтехники возбудит ненужный интерес и подозрения. Даже если случится, что кто-то засечет встречу 2 безопасников, противоборствующих сторон, это можно будет объяснить. Причин для подобных рандеву может быть множество, а вот средства спецсвязи – это уже совсем другое. Конечно, можно заявить, что засечь использование такой техники в местных условиях практически нереально, но все же подобная возможность существует, хотя и при мизерных шансах. Впрочем, сколько шансов было у группы американских рейнджеров нарваться в дикой степи на охотника-одиночку? А сколько было шансов у того, чтобы, не имея боевого опыта, расправиться с профессиональными военными? Вот то-то и оно. «Подробности озвучишь?» Выставляя на стол из струганных досок бутылку с местным самогоном и стаканы, поинтересовался Иван. «А что тут озвучивать?» Присаживаясь, начал Лукин. «Мы с Ладыгиным решили подыграть Дэвидсонсам. Сделать так, чтобы они увели добычу в полной уверенности, будто бы им удалось обвести нас вокруг пальца. Только у себя они должны были понять, что дублер привязан к определенному порталу, и, наконец, успокоиться». «А нельзя было подсунуть лже-дублера?» «Угу. И незасвеченный агент, каковой наверняка есть, выявил бы нестыковку?» «Нет. Все должно быть натурально и максимально правдоподобно, чтобы у них не возникало сомнений». «Жаль девочку». Вздохнул бобер, понимая, что в конце концов ее могли в буквальном смысле выпотрошить. «Жалко», — согласился Лукин. «Но зато после этого они поняли бы, что любая возня вокруг дублеров бесполезна, и остается только силовой вариант — захватить объект вместе с дублером. Но нужно быть последним идиотом, чтобы пойти на подобное». «Рейнджеры — профессионалы, и диверсионные методы им не чужды», — усомнился бобер. «Да какие они профи», — отмахнулся Лукин. «Назови хотя бы 1 силовую операцию, проведенную американскими спецслужбами на уровне спецназа ГРУ. Противника нельзя недооценивать, но и переоценивать не стоит. И потом, мы также не сидим на попе ровно. Но главное не это. Портал у объекта все одно ведет на территорию России, так что он для них просто бесполезен. Их устроит только вариант с активацией их портала». «Ну и что дальше?» «Дальше все как в сказке. Семёныч увел Дашу у нас из-под носа. И все шло как по нотам. Я обеспечил ему коридор для отхода, взяв на себя отработку восточного направления. Но во время переправы через Дон моторка случайно поранила осетра переростка. Спасая всех, Семёныч бросился в воду. Это нам потом девочка рассказала. Вот такие пироги. «Царство ему небесное!» «Земля пухом!» — в тон Ивану произнес Константин, и они выпили. «А что теперь с его внуком, семьей?» «А что с ними? Они американцам уже не интересны. Мальчик здоров. Семёныч выполнил все, и даже больше. Это их хваленые рейнджеры обделались. Так что с его родными все будет в порядке. Мы уж как-нибудь постараемся, чтобы отчет просочился на землю». «Как?» «Да просто. Перевербую выявленного агента. Засветишь портал на той стороне». «Ну и что? Амеры уже и так о нем знают. У них электронная разведка работает, будь здоров. Телефон же Ладыгина у них был. Так что отработали все, связанное с ним, и вышли на точку. Ты думаешь, как они мне подсовывали Семёныча?» «Ясно. Только перед перевербовкой нужно будет все же закончить операцию с дублером». «Опять задействуешь девочку?» «Нет. Во-первых, ее теперь так просто не подсунешь. Во-вторых, она уже не дублер». «Как так?» «Контузия. Непонятно как, но связь с порталом она утратила. От греха подальше перебралась в Берн. Работает в школе учителем русского языка. Немцы разрешили на постоянной основе поселиться и ее мужу, Волковскому». «Это...» «Угу. Тот самый, что пытался дотянуться до Ладыгина. Смех и грех. Но, по-моему, он очень доволен, что оказался здесь. И, кстати, похоже, будет одним из лучших промысловиков. У него прямо-таки талант прорезался». «Как бы он этот талант не направил в другое русло». «А кто сказал, что мы прекратим за ним присматривать? Да только сомневаюсь я, что он станет творить глупости. А ведь отчего попер на колонию? Чтобы отомстить за то, что его лишили прежней жизни и семьи. На колонии он получил равноценную замену. Грех опять всего себя лишать. Да и не один он теперь». «Да, еще и немцы эти. Думаешь, им так уж понадобилась учительница?» «Думаю, им стало известно, кто она. А головной мозг — весьма загадочная штука. Шансов практически нет, но они все же попытаются». «И?» «Обломится в любом случае. Ладыгин вновь ее закодировал. Помнить-то она все помнит, но если проснутся ее способности и она почувствует портал, то работать с ним сможет только при весьма экстравагантных условиях. Это нечто в духе ладыгинской шляпы с подвыповертом. Короче, проще застрелиться, но нельзя же лишать людей надежды». «А не заиграетесь?» «Приходится. Американцы привыкли, что весь мир крутится вокруг них, поэтому зачастую действуют нахально, как хозяева положения, ничего не опасаясь. Немцы всегда были куда умнее, а за последние 70 лет успели поумнеть еще больше. Так что с ними, возможно, только тонкая игра. Я не сильно удивлюсь, если у них есть хоть какая-то связь с землей». «Даже так?» «Ваня, поверь, вокруг колонии идут такие терки, что не приведи Господи. А ты думаешь, почему наше правительство еще не расставило на этой стороне все точки над «ё»? Там и без того ситуация сложная. Если еще выяснится и то, что созданный колониальный отдел ФСБ по факту готов в любой момент перехватить местное руководство в свои руки, то может случиться все что угодно». «Понятно. Ладно о высоком. Давай к нашим баранам, или, если точнее, то олигархам. Как там твой Нефедов?» «Нормально. От амбиций полностью пока не излечился, но пациент на пути выздоровления. Похоже, его уже вполне устраивает роль местного князя. Но держитесь, мужик он головастый, и регион может приподнять реально, причем достаточно высоко. К тому же имеет серьезный аргумент в виде золотых приисков». «Но это нормально. Пусть хоть он не лезет к порталу. Все дышать будет легче. Значит, все же сработало наше представление?» «Скажем так, впечатлило. Кстати, мы там никого не задели». «Нормально. Кровь была из пакетиков, от твоей в УАЗе, а то кабан испереживался. Говорит, очень уж все натурально получилось, и взрыв вроде как вышел мощнее». «Да это наш сапер под крылом закрепил пиротехнический заряд, который сдетонировал по срабатыванию закладки на дороге. Два заряда плюс бугорок, и тяжеленный УАЗ подпрыгивает и валится, как картонный. Разбирайся, Нефёда, в этом деле хоть малость, то сообразил бы, что воронка уж больно мала для такого тарарама. Да и машину должно было чуть ли не разнести. Все же самоделка, а не реально бронированная техника. Кабана успокой. У парней синяки да ссадины, от которых уже не осталось и следа». «Ну тогда наливай еще по одной. За успех нашего предприятия». «И за то, чтобы колония наконец задышала без этих гнилых земных разборок. Не поверишь, но мне тут реально нравится. Я даже семью думаю сюда перетянуть. Отчего же? Я и сам влюбился в колонию с первого раза. Ну, за сказанное. За наш новый дом. Конец книги. 2017 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович.